Ой, шумлы. Эки полула. Ах, контестители. Ута капуса, минка желтая не. Эких полула, тонкая жила люкана. Ой, я на там, а шла на. Эх, не ты, мотор. Якше, лайки тулах, да се жилша, тока на зяне лисельки, тока на ля. Дакше ти пегаски рис. Хайна я на седе, на седе, на седе, юг. Хай запи си зем, яку ти мене. А нека я липките. Сис, мотан, я та сис, качматис, мінки ще даю вам. Лекі тулах, да се жилса,